по-настоящему дурное. И если кого называть лицемером, так это его. Атмосфера в его доме гнетущая. Она напомнила мне случай из моей юности, когда я однажды заехал за девушкой, чтобы отвезти ее на танцы, а ее папаша был пьяный. В общем, в каких злодеяниях он виновен? Сандерс замолчал, увидев, что лицо Гаем исказилось неправдоподобно веселой гримасой. Гаем сдавленно фыркал, раскачиваясь взад и вперед, отчего казалось, будто его душит смех. — Вот именно! — воскликнул он. — Почему вы говорите «вот именно»? — Случай интересен сам по себе, — заметил Гаем, справившись со смехом. Если женщина покрывает по-настоящему серьезного преступника, например, убийцу, она молчит. Если поблизости шныряет полицейский, она и словом не обмолвится о том, какие действия предпримет, если правда выплывет наружу. Нет, сынок. Серьезного преступника женщина покрывает с помощью гордости и молчания. Но что способно довести пожилую и высокомерную леди до истерики? Из-за чего дочь-подросток лезет в бутылку, вместо того, чтобы держать язык зубами? Не знаю. Из-за чего-то нелепого и смехотворного, — пояснил Гаем. Они боятся позора. Наш великий хирург, в высшей степени почтенный и уважаемый гражданин, в прошлом был весьма удачливым карманным воришкой. Сандерсу показалось, будто рушатся стены. Рушится весь мир, включая Марле Бонроуд. Он с недоверием воззрился на своего собеседника. Но тот, видимо, говорил вполне серьезно. Сандерс даже слабо вскрикнул, но так ничего и не сказал, предпочитая слушать дальше. Гаем передвинул сигару в угол рта и продолжал важным тоном. «Понимаешь, сынок, большинство людей считают, будто бы карманник, жалкий, давно не мывшийся субъект в грязном воротничке. Они заблуждаются». «Ничего подобного. Обычный карманник достойный и с виду и прилично одетый господин в автобусе или вагоне метро. По-иному он выглядеть просто не может. Внешность — часть его профессии». Если в толпе приличного человека случайно притиснет к другому такому же приличному человеку, он не заподозрит ничего дурного. А вот от жуликоватого типа он тут же отпрянет инстинктивно. Точно так же приличный человек никогда не оглянется второй раз на приличного незнакомца, который сидит рядом в вагоне и читает газету. Приличный человек скорее усядет рядом именно с таким субъектом, чем с неряшливым и подозрительным с виду. Возможно, это отрыжка классового сознания, но так оно и есть. Разве не всем известно, что Блайстон никогда не берет такси, если может поехать в автобусе или на метро? Любой опытный полицейский с первого взгляда вычислит карманника. Мастерс, разумеется, сразу понял, какое маленькое хобби имеется у Блайстоуна, едва увидел его руки. Сандерс очнулся от своих раздумий. Руки? Но у него очень красивые руки. Конечно, в своем роде. Сынок, о человеческих руках болтают много чуши. Например, ты наверняка слышал, как люди говорят о нежных, чувствительных пальцах музыканта. Имею в виду, что у музыкантов длинные, изящные, гибкие пальцы. Однако у большинства музыкантов широкие, сильные кисти и плоские подушечки пальцев, как у хирургов. В энциклопедии преступлений Ганса Гросса говорится, что у самых лучших карманников большие указательные пальцы на рабочей руке почти одной длины, как у Блайстоуна. Почему? Видишь ли, карманник не роется в кармане у жертвы всей пятерней, иначе его сразу поймали бы. Нет, он орудует, как будто лезвиями ножниц, складывает большой палец с указательным, средний с безымянным, а они сходятся и расходятся. Вот так. Гаем наглядно изобразил действие карманника. Это было похоже на игру теней на стене. — Так, — говорит ослик, — а так... — Господи! — воскликнул Сандерс. — До конца следствия вы заставите меня подозревать всех и вся в самых диких преступлениях? Сначала затемненные окна, потом картины в галереях, а теперь еще прилично одетые пассажиры в общественном транспорте.